Глава 18. Поспешные решения. «Нет, я... все не так!» Я закуталась в кофту сильнее. «Господи, что я творю вообще? Сперва раздеваюсь, теперь переношусь не пойми куда с незнакомым мужчиной. Наверное, правильнее пойти обратно и попросить Рада вернуть меня домой. Попробую еще раз позвонить Марине и... отцу. Блин, мой телефон остался в доме медведей. Я не помню номера на память». «Алина», — протянула руку девушка. «А, точно. Я же говорила. В общем, меня здесь держат в страшном плену». Она понизила голос. «Не доверяй Арсу. Он почти главный псих». «Очень смешно», — фыркнул тот. «Продолжай в том же духе, и психов станет меньше. Мы просто вымрем». Он перевел взгляд на меня. «Что-то медведь натворил. Хочешь, начищу ему лицо? А то у меня столько подавленных эмоций, не знаю, куда их деть». Я моргнула. Не могла понять, о чем он. И как чистить лицо, если Рад его чуть ли не вдвое крупнее. «Ладно, ладно», — Алина покивала. «Арс наш друг. Но насчет рабства меня здесь держат и заставляют рожать детей. Да, ты б знала, как со мной тут обращаются. Жуть!» Она скорбно прикрыла глаза. Арс покивал. «Дошло до того, что ее сделали княгиней и насильно каждую неделю отправляют на моря отдыхать. Короче, подруга!» Алина положила мне ладонь на плечо. «Ты попала! Кушать будешь?» «Странно, что не начала с этого вопроса», — заметил Арс. «Стареешь!» «Что?» Алина вскочила и запустила в него какой-то книгой. «Ах ты, гад рыжий! Ну все! Теперь будь осторожен с едой и питьем!» «Давно», — он поднял палец. «А с тех пор, как тебя пустили в оранжерею, осторожен вдвойне». Я переводила взгляд с одного на другую и не понимала, куда я попала и как себя вести. «Ладно, шутки шутками, но девочку мы в конец запутали». Арс вздохнул. «Княгиня, у тебя есть одежда какая-то?» «Да!» Алина подошла к стоящему в углу шкафу и распахнула дверцы. «Бери, что хочешь. И на наш бред не обращай внимания. На самом деле все не так страшно, уж поверь. С истинными здесь носятся, как с писанными торбами. А зная Рада и его гиперответственность, тебе стоит просто чихнуть, и он поднимет весь Мунис на твое спасение». «Без особого энтузиазма», — буркнула я. «Мне вообще кажется, что ему в тягость необходимость со мной взаимодействовать». «Не хочет пойти по стопам многих оборотней?» Арс пожал плечами. «Знаешь, скольких из нас бросают каждый год?» «И ты туда же!» — разозлилась я. «С чего вы взяли, что я такая?» «Мы не брали», — оборотень шевельнул плечом. «Это просто факт. Не нужно принимать все на свой счет». Я смутилась и отвернулась к шкафу. Выбор пал на флисовый костюм приятного малинового цвета, который я быстро натянула. Блин, теперь я чувствую себя глупо. Психанула на Рада, хотя могла просто выслушать и принять его аргументы. «Спокойно». Алина подошла и обняла меня. «Бывает же, зная ее всего пару минут, а уже ощущение, будто могу доверить все, что угодно. Искренность от нее какая-то идет. Надежность. Давай просто проясним сначала для тебя. Чего хочешь ты? Это важно. Потому что другой проклятый изрядно напрягался. Его истинная, наоборот, боялась и убегала. Хотя парень он классный. Крестный моего младшего». «Не знаю». Я покачала головой. «Мне нужно забрать свой телефон и вернуться в тот мир. Отец точно потерял. Ему вчера наговорили разного. А теперь я тут и... не знаю, что там происходит. Арс, сгоняешь за ее вещами?» Алина посмотрела на друга. «Лады, что Раду сказать? Чтоб не отсвечивал? Или пусть не знает?» «Не знает», — решила я. Арс сделал еще глоток из бутылки. «Скажи ему просто. Маша с Алиной Волковой. Это я», — на всякий случай уточнила она. «И пусть сам решает, что делать». «Хочешь, чтобы он приволок князя и армию всего Муниса?» — хмыкнул Арс. На самом деле, мне эта идея тоже не нравится. Какая? Что Маша со мной прогуляется? И я, по-твоему, настолько плохая подружка, что от меня одни проблемы? А это не так? Поднял бровь Арс и растворился в воздухе, когда в него полетел кроссовок Алины. Вот зараза! Она допрыгала до обуви на одной ноге и, подхватив его, села шнуровать прямо на пол. Ладно, у нас из Муниса туда-сюда могут прыгать только альфы своих домов. Но мужа я просить не буду. Он сразу начнет допытываться, для чего. Да и вообще, у него куча дел, не хочу тревожить. Пойдем путем для девушек, которые сначала вроде как согласились, потом увидели все своими глазами и давай делать ноги. Но это в нашем тереме, он же дворец. Двигаемся быстро, чтобы не попасться никому из моих на глаза. А Арс? Я сглотнула. Он скажет, да? Марку? Алина подняла голову. Будем надеяться, что нет. Никогда нельзя быть до конца уверенной, что Улиса на уме. Одно знай точно. Арс на нашей стороне. К счастью, для всех нас. Ладно, хорошо. Я обняла себя за плечи. Скучали? Усмехнулся оборотень, протягивая мне телефон. Держи. Спасибо. Я улыбнулась, проникаясь к нему невольной симпатией. Не сдавай нас, пожалуйста. Сам не пойду, так и быть. Но если спросят, скрывать не стану. Слушай, а может, по-дружески киданешь в явь? Алина похлопала ресницами. Ты же помнишь, что я в тебя давно и безнадежно влюблена? Нет, я в этом безумии не участвую. Он поднял ладони. Мне с твоим мужем ссориться невыгодно. Побежали? Спросила я. Ага, кивнула Алина и сузила глаза. Все, Арс, тебя больше не люблю. Забудь. Она взяла меня за руку и вывела на улицу. Так. Главное, не особо зависай на всех красавчиках по пути. Их так много, что мы не доберемся до следующего Нового года. Дом, в который меня перенес Арс, стоял в яме. Дорога поднималась по спирали. Забежав наверх, мы оказались на улице, напоминающей солидный коттеджный поселок. Сперва я не поняла, о чем говорила Алина, но когда в одном из дворов с княгиней поздоровалась пара полуобнаженных красавцев, ненадолго зависла. Впрочем, она потянула меня дальше, поэтому времени на то, чтобы любоваться или знакомиться, у нас не было. Миновав пару кварталов, мы оказались перед огромным современным особняком, вход в который украшали скульптуры воющих волков. Народу в холле было много. Алина, явно нервничая, или отмахивалась от всех короткими приветствиями, или огрызалась. Похоже, она пользуется здесь популярностью. Княгиня. К ней подошел высокий, крупный мужчина. Мне показалось, ему около 50, но все равно впечатляюще видный. «Вы привели гостью? Князь знает?» «А я не могу подругу позвать или что?» Алина цыкнула языком. «Да, Марк в курсе. И вообще, прости, Ян, мы спешим!» Она свернула в один из боковых коридоров. «Вот же непруха!» фыркнула она, когда мы добежали до какой-то лестницы, ведущей вниз. «Напоролись на главу охраны. Ладно, будем надеяться, что он поверит и не станет переспрашивать. Давай, нам сюда!» Она распахнула дверь башни. Винтовая лестница упиралась в небольшой балкончик, на стене которого был красивый гобелен, изображающий бегущую девушку, преследуемую стаей зверей. «Это для наглядности, что выход в явь здесь!» пояснила Алина. «Моя идея, кстати. В общем, звучит тупо. Но просто думаешь, куда тебе надо. Идешь в эту картину, и оп, ты на месте». Я вытянула руку и коснулась полотна. Пальцы не встретили препятствия, и я, сжав телефон, оглянулась. На лестнице никого. Решившись, я шагнула в картину и миг спустя вынырнула в каком-то кабинете, напоминающем склад. Следом вышла Алина и огляделась. «Ну и где мы? Что ты загадала? На дом, похоже, мало». «Я подумала, что просто хочу оказаться в нашем мире». Расстроилась я. Поторопилась. «Так, Алина огляделась. Честно говоря, понятия не имею, куда может закинуть, если не загадала ничего. Но скорее это все равно будет связано с тобой. Мы вышли из кладовки и оказались в магазине, смутно мне знакомом. Осмотревшись, я улыбнулась. Это булочная рядом с моим домом. Точнее, домом брата, из которого я сбежала. Со вздохом уточнила я. Но почему здесь никого нет, кроме... За столиком сидело двое громадин. Сильно крупнее Рада. Сколько стоит эта булочка? Один из них с длинными черными волосами кивнул в мою сторону. Хочу ее. Простите, я здесь не работаю, и я не товар. Значит, и платить не нужно. Просто возьмем. Оба здоровяка синхронно поднялись. Так, что происходит? За моей спиной появилась Алина, и глаза мужчин расширились. Княжна? О, вот это подарок! Мелит, хватай обоих и к нам, пока зверюги не осознали, что их куколок сцапали, скомандовал длинноволосый.